Алло. Здравствуйте. Компания приняла решение по вашему договору. Оставайтесь на линии. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Цитома Туменовна? Ну? Что ну? Слушаю вас. Уважаемый Владислав Александрович, МФК «Финанс Кредит Плюс», отдел досудебного регулирования. Ну, я так понимаю, все-таки не Цитома Туменовна, а переадресация стоит на вас. Так это уже второе взаимодействие за день. Правильно. Ну, соответственно, как бы о чем беседовать? Пока тогда. Ну, всего наилучшего. Угу. Ждите жалобу. Надо. Здравствуйте. Компания приняла решение по вашему договору. Оставайтесь на линии. Алло. Итак, Туменова, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Тимонов Сергей Викторович, МФК «Экофинанс Кредит Плюс», уведомляю о ведении записи разговоров. На сегодня у вас 73 дня просрочки к оплате 35 019 рублей. Что придется исполнить записи? Я слушаю вас. Лошков. Позовите, пожалуйста, его к телефону. Кого? Лошкова. Его еще не уволили, надеюсь? Я вас понял. Так, погодите, а что препятствует оплатам? Лошков Почему и препятствует. Почему уклоняетесь от исполнения обязательств? Каким образом? Пока не позовете, не оплачу. Пока не позовете, не оплачу. Понятно. Ага. А Итак, он клялся, божился, что если сказать, что бы его позвали, его позовут. Цепилма Туменовна, когда захотите, тогда сами позовете без нашего участия. Того, а я звонила на горячую линию, мне сказали, такой не работает. Ну, если такой не работает, значит, такой не работает. Где такой не работает? А, такой, он падла представляется несуществующей фамилией. Я не понимаю, о чем вы говорите. Цепилма Туменовна, вы по-русски хорошо понимаете? Владеете языком? А вы? Так это ж вы не понимаете, а не я. Я-то все понимаю. Итак, Цитума Думановна, вы не ответили на поставленный вопрос. Я уже ответила. Что вы нуждаете? Это Лошков. Неправильный ответ. А мы в игру вы какую-то играли, да? Неправильный? А где правила написаны, как было положено? Понятно. Ну, раз вы не... Вы самое слабое звено, прощайте. Вопросы... Нет. Нет? Не так? Сегодня же. Все хорошо. А вы веселее, чем Лошков. Сегодня вы обязаны погасить задолженность в полном объеме. Вы меня слышите? Слышу. Меня слышите? Это Думановна. Вот, подождите. Бахнули? А сколько сегодня оплата будет носить? В полном объеме. Да не будет оплаты, пока с Лошковым не поговорю. Сколько сегодня оплата поступает? Ну как Лошков позвонит, так и сразу оплачу. Понятно. Цитума Туменовна, значит, я так хочу, понимаю, чтобы что он бонус не получил. Не, видимо, не в том состоянии, чтобы общаться. Это ваша проблема. Хотите чего угодно. Сегодня? Оплата, к сожалению, только разговора, раз вы не настроены. Конечно, не для вас настроены, это сожаление. Информация. Вы только не вам плачьте. Я знаю, вы сильные, вы сможете это да, пережить. Обязательно. Да, вашими молитвами, вашими не, молитвами. Не-не-не, я вам только свечку за упокой плакать. Поставлю. Никаких молитв не будет. Поставьте обязательно. Можете 3 поставить, можете 4 поставить. Не-не, это дорого оплата для вас, оплата, одной хватит. Только разговора. Пятирублевая. Ничего страшного. Так вы подождите, откуда у вас деньги на свечки? 5 рублей, ничего себе. Большие деньги не нужны. А я еще один займ у вас возьму и поставлю вам тогда 10 свечек за упокой. А вам дадут? Бонусами я плачу. Вряд ли кто-то вам даст деньги. Цитилма Туменовна, вряд ли? Да. Не плюйте в колодец, из которого придется пить. И где же вы будете, и где вы будете не истерите? В добровольном или принудительном ли порядке? Петелма Томеновна. Петелма Томеновна. Да чего? Ну. Че, ну? Ну. Гну. Понятно. Ну, понятно. Отлично. Вы не настроены на конструктивный диалог. Когда конечно, я только себя, с Лужковым настроена. На сегодня разговор. А как вы узнаете, окончен, что я уже готова? Алло. Здравствуйте. Компания приняла решение по вашему договору. Оставайтесь. Лужков. Алло. Не Лужков. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Дмитриева Кристина Владимировна, МФК «Экофинанс Кредит Плюс». Значит, мне нужен Павел Андреевич. Позовите Лужкова. Я буду только с ним кого? Разговаривать. Лужкова. Лужкова? Угу. А вы что, сегодня с ним общались? Нет, просто он самый веселый из вас. Самый веселый из нас? Да, и он в курсе ситуации. Значит, мне нужен Павел Андреевич. А мне нужен Лужков. Давайте поможем друг другу. Что, все, взыскание закончилось? Значит, мне нужен Павел Андреевич. А у вас что, все закончилось тоже? Аргументы чё? Все на этом? Почему, почему берете чужой телефон? А почему вы Лужкова не зовете? А потому что вы отвечаете на чужой телефон. На поэтому вы Лужкова... Телефона. Вы кто? Поэтому женщина, вы Лужкова не зовете, да? Вы кто? А Дарья вы? Сергеевна? Да. М? Дарья Сергеевна, да? Да. Вам скучно? Вам нечем, да, заняться? Нечем, да. Хочу с Лужковым поговорить. Соскучилась. Каким образом у вас Павел Андреевич, его номер телефона у вас оказался? Девушка, переадресация работает. В 21 веке живем. Ну так и что дальше? Так каким образом вы отвечаете на чужие звонки телефонные? Ну, он не хочет с вами. Это не ваш телефон, не хочет с вами разговаривать. Это не ваш телефон, и не ваш займ. Ну и что? Какого перепуга вы берете чужие, вообще чужие звонки, чужие телефонные номера на себя? Может быть, я не беру номера. По оплате на себя возьмете? Нет, я сделаю так, что он ничего вам платить не будет. А каким это вы образом так сделаете, интересно? Ой, а вам надо вдаваться в все подробности, вы же все равно не поймете. А что, все, вы больше ничего сказать не можете? А зачем вы... вам что-то говорить? А что? Ничего. А что? Ничего? Ничего. Ну так давайте тогда прощаться. Пока. Раз вы не должник. Никакого отношения пока. К долгу Павла Андреевича. Я вас больше не задерживаю, пока. И права вы не имеете пока. Отвечать имею. На его телефонные звонки. Пока. А что пока-то? Давайте еще поговорим. Так вы же только нет, что сказали, не о чем разговаривать, давайте попрощаемся и продолжаем. Ну, мне понравилось, что вы сразу же хотите попрощаться. Хочу да. Вот еще поговорить. Ну, рассказывайте ага. Тогда, где ну. Лужков? Так вы, так, а вы рассказываете. Вы где Лужков? Я не знаю, где Лужков. Вы берете, трубки да. Должников, которые нам, да, должны денежные средства. 14-й день у Павла Андреевича, ну на связь что? Не выходит. И не выйдет. Отвечает какая-то Дарья Сергеевна. Ну. И не выйдет. И не выйдет? Нет. Все, то есть, да, можно с него да. Взыскивать другим способом, да, денежные средства? Взыскивайте, да, если получится. То есть бедный несчастный должник-мужчина, да, не может 3600 к оплате произвести. Ну зачем вам платить? Вам же никто не платит. У меня только 6 клиентов, которые вам не платят. И не заплатят да? Больше, да. А еще, что, сколько взяли, еще сколько антиколлекторов на Ютубе, у которых есть клиенты в вашей компании? Они нам заплатят, будьте уверены. Я уверена, что не заплатят. Такого не бывает. Бывает. Ну, вы, наверное, знаете, придумали для себя вот эту вот да историю, нет, я вашу судебную да? Практику как, почитала, как заработать, как которая заработать у вас отсутствует. Да. Угу. И что? Вы зарабатываете просто себе подписчиков, не более того. Ну, люди естественно. Должны денежные средства. Люди должны понимать, ну, что таким, как вы, платить устройте не за нужно. Работу. Слушайте, у меня нормальная работа. Работа. Займись делом, вам скучно по жизни. Почему же вы сами не последовали своему совету и не нашли себе нормальную работу? У меня очень хорошая работа. Ну да, звоните людям мозги делать. Прекрасная работа. Это мое хобби мозги делать. Ага, да, тоже. Правильно, потому что больше нигде в жизни не пригодились. Ага. Потом тебя-то где-нибудь можно будет еще-то разочек послушать? Ну, конечно, в самое ближайшее время. Слава Богу. Радость-то какая. Да, у меня для вас отдельный плейлист. Да. А, чего, договариваетесь уже? Устали, наверное, да? Договариваюсь. Я ни с кем не договариваюсь. Договариваетесь, не договариваетесь. Договариваться с вами не о чем, мы это уже поняли. Ну и все, отлично. Бессмысленные разговоры с вами. Ну да. Все, прощаемся, ну, вот, тогда. Ну вот своему Павлу Андреевичу передайте, что в да, любом случае... Да, он послушает на Ютубе, не он переживайте. Да? Да. Это все, что вы мне можете сказать про Ютуб, да? А что мне еще про Ютуб рассказать? Наведите, как аналитика работает YouTube, или что? Да не будет он вам ничего платить, смиритесь. Идите, знаете... Никуда я не пойду. У меня прекрасная пойдете, работа. Нормальную работу. Пойдете, найдете. А то вы сейчас нарветесь. Нет, девушка, у меня два высших образования. Одно из них юридическое. И что ваше образование-то вам дают? Водить людей в заблуждение? О том, это что вы вводите людей в заблуждение. Вы представляете, из-за вас просто людям каждодневно капают проценты. Да и пусть вас. Капают, какая люди разница, не платить 2 рубля или 22 рубля. Люди попадают в тяжелые жизненные ситуации. А с чего вы взяли, что у кого-то есть тяжелая жизненная ситуация? Наличие просроченной задолженности в вашей компании – это не тяжелая жизненная ситуация. Я пропагандирую, слышите, чтобы у да, вас Сергеевна, все брали и не отдавали вам. Чтобы так ваша компания побыстрее в жизни разорилась. У вас тоже кто-нибудь что-нибудь возьмет и не вернет. А я никак, никогда не даю в долг. А что, вы сидите в четырех стенах у себя там, да, в квартире, да, блоги пишете? Причем тут даю в долг и сижу в квартире. У меня частный дом вообще-то. А, частный дом заработали, да, уже? Естественно. На чужих долгах заработали-то? Нет, на таких, как вы, заработала. Все, на таких, как я? Продолжайте делать мне контент. Какой контент? У вас его нету. Как это нет? У вас его нету, забудьте. На вас подписаны несчастные люди, которые всем должны. Естественно, естественно. Конечно. Контент из несчастных людей. Все. Контент это из, люди, контент должны, из несчастных и людей. Которые не могут заработать их и вернуть. Ага. Это люди, которые не могут вернуть. Ну, конечно, конечно. На меня этот тренинг нету не работает. Нету нормального дохода, заработка нету нормального. Вот и все. Поэтому правильно, так и пусть лучше люди платят мне, а не вам. Дарья Сергеевна, люди должны отвечать за свои действия, не понимаете? Не должны. А вы, покрывай, вы придумали вот это вот в себе, что не должны... Ой, все, бред. Все, Павел пока. Андреевич, пускай с нами свяжется, пока. Не свяжется, пока.